Они сильно искалечены. Я вздохнула и посмотрела на часы. 8:20. А я уже познакомилась с ядовитой змеей и имела беседу с тремя людьми. Многовато для обычного утра. А вскоре мне придется иметь дело с последствиями крайне отвратительного случая барсучьих боев. Примерно через 3 километра я свернула на шоссе А-35. Здесь простиралась пустошь, естественное место обитания гадюк. Я прошла 100 метров вглубь и выпустила змею из контейнера. За считанные секунды гадюка исчезла, и я больше о ней не думала. Среди барсуков была беременная самка, которая через 15 минут после того, как ее доставили в лечебницу, произвела на свет потомство и тут же сдохла. 3 крошечных детеныша размером не больше мыши сразу же были помещены в палату интенсивной терапии. Из оставшихся 2 взрослых особей больше всего досталось молодому самцу. Поперек всего брюха у него зияли глубокие рваные раны. На обеих передних лапах виднелись следы укусов. Половина морды была откушена, и мне особенно не нравилось, как выглядит одна из его передних лап. «Ублюдки», — сказал за моей спиной Крэг, старший медбрат, и с ним трудно было не согласиться. Барсучьи бои были запрещены в Великобритании еще в 1835 году, но и в наши дни проводятся эти незаконные жестокие развлечения. По какой-то необъяснимой причине в последние годы на юго-западе страны эта забава переживает, пожалуй, 2-е рождение. Правила проведения боев были предельно просты. Брали здорового взрослого барсука, намеренно наносили ему увечья, чтобы не убежал, и помещали в загородку с несколькими собаками. Потом делали ставки на то, сколько удастся продержаться барсуку. Одно время бои обычно проводились в норах, естественной среде обитания барсуков. Но теперь животных все чаще вытравливают из нор собаками, тайно перевозят и помещают в ямы. Отдаленная сельская местность, особенно если там имеется подходящее помещение, например, старые хозяйственные постройки, популярное место проведения боев. Но свидетельства барсучьих боев находили и в городах, в промышленной зоне или на заброшенных складах. Если барсуку удается выйти из схватки победителем, его забивают до смерти битами. Обнаружить 3 выживших особи – дело необычное. Я могу это объяснить только тем, что бой прервали, и преступники были вынуждены бежать. Одного барсука уже поместили в крепкую с частыми прутьями клетку, поэтому мне не пришлось думать, как с ним справиться. Барсуки необычайно сильные, абсолютно непредсказуемые и зачастую агрессивные животные. К тому же у них, на удивление, мощные челюсти. Боже упаси, чтобы вас хоть один раз укусил барсук. Больше часа я пыталась стабилизировать его состояние. Я обработала самые серьезные повреждения и ввела ему обезболивающее. Теперь все зависело только от самого животного. Крэг опускал верхнюю стенку клетки до тех пор, пока второй барсук не оказался обездвиженным. И тогда я вколола ему в заднюю лапу медитамин, кетамин и бутерфанол, довольно действенную смесь анестетиков и болеутоляющих. Когда вводишь анестетик, необходимо контролировать дыхание пациента. Это было заботой Крэга. Когда я увидела, что барсук больше не опасен, я открыла клетку, и мы с Крэгом уложили барсука на операционный стол. Животное потеряло много крови. Мне не сразу удалось найти вену, но когда я нашла, быстренько поставила капельницу с метилпреднизолоном, чтобы вывести барсука из шокового состояния, и антибиотиком амоксициллином, чтобы не допустить распространения инфекции. «Есть надежда арестовать преступников», — поинтересовалась я, когда стала обрабатывать рану на морде, с облегчением обнаружив, что мышцы не задеты глубоко. Местами шкура свисала лохмотьями, и я попыталась зашить разрывы. «Вряд ли», — ответил Крэг приглушенным из-за маски голосом. «На юго-западе страны туберкулез у животных встречается часто. Не все барсуки, разумеется, являются разносчиками заболевания, но мы обязаны принимать меры безопасности, когда лечим их». У полиции есть номер грузовика. Они отследили машину до самого Эксестера. Но эти машины почти всегда оказываются краденными, верно? Сноска. Эксестер. Старинный город на юге Англии. Я кивнула. Это организованная преступность. Они зарабатывают кучу денег на нелегальных боях, и они знают, как себя обезопасить. Рваные раны на брюхе были не такими серьезными, как мне поначалу показалось. Но в конце весны личинки мух в открытой ране могли стать настоящей проблемой. Я промыла раны дезинфицирующим раствором и обработала средством от насекомых. Произведя необходимые манипуляции, я быстро наложила швы. «Полиция нашла там же дохлую собаку», — продолжал Крэг. «Стаффордширского терьера, чьего-то домашнего любимца». Мне уже доводилось слышать, как дрожит голос Крэга. Он мог выдержать вид самого больного, самого истерзанного животного, но перед лицом намеренной жестокости терял самообладание. «Как тебе это удается, Клара? Как удается оставаться такой спокойной?» — спросил он меня однажды, а по его щекам ручьями текли слезы. Нам тогда пришлось усыпить олененка, которому ватага подростков выколола глаза. Он и остальные сотрудники считали меня бездушной. Как мне им объяснить, что меня никогда не удивляла людская жестокость? Я изо дня в день, сколько себя помню, сталкиваюсь с ней. Открылась дверь, и я увидела Харриет. Судя по выражению ее лица, можно было предположить, что первый барсук сдох. «Клара, ты должна подойти к телефону», — сказала она, маяча в проеме двери. Я отрицательно покачала головой и подняла вверх руки в перчатках, все в крови и шерсти. «Я освобожусь через час», — сообщила я и вернулась к своему пациенту. «Клара, звонит твой отец. Тебе на самом деле нужно взять трубку». Я вновь взглянула на нее, и по ее полным слез глазам, в которых читался испуг, тут же поняла, что случилось. «Значит, не барсук. Бумер, не барсук». Я стянула маску и перчатки. Прижав трубку к уху, я слушала, что говорил мне отец. Потом сказала, что позже ему перезвоню. Он продолжал говорить, когда я нажала кнопочку отбоя и отдала трубку Харриет. «Я считаю, что плечевая кость передней правой лапы сломана», — произнесла я. «Если он переживет эту ночь, утром я его осмотрю. Может понадобиться интрамедулярный штифт». Харриет все еще находилась в кабинете. Она нарочно старательно протирала телефон дезинфицирующим раствором. Краем глаза я заметила, как они с Крэгом обменялись понимающими взглядами. «Все в порядке?» — поинтересовался у меня Крэг. Я медленно кивнула и продолжила шить. Я попыталась сконцентрироваться на этом занятии, а краем глаза видела, что Харриет что-то беззвучно говорит Крэгу, а тот изо всех сил пытается прочесть по губам. Он больше не смотрел на голову барсука, и мне не сразу удалось привлечь его внимание. Я подняла глаза. «Кажется, барсук просыпается», — заметила я. Крэг взглянул на стол и вспомнил, наконец, о работе. «Клара, тебе нужно ехать, быть с родными», — не унималась Харриет. «Когда закончу?» — бросила я, не поднимая взгляда. «Можешь проследить, чтобы образцы крови отправили в Министерство окружающей среды?» Сноска. Полное название — Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. «Как там детеныши?» Она пожала плечами, последний раз взглянула на Крэга и вышла из кабинета. Направляясь за вторым барсуком, я проходила мимо ординаторской. Трех осиротевших детенышей поместили в инкубатор. Их накормили молоком, специально разработанным продуктом для детского питания, которым мы выкармливаем новорожденных млекопитающих. И чувствовали они себя, как и ожидалось. Лежали, сбившись в кучу, чтобы согреться. Тяжело дышали и попискивали. Крошечные, испуганные, осиротевшие. Совсем как я. Небольшая лечебница Святого Франциска, где я работала, уже около 5 лет, была основана католическими монахами в конце XIX века. Здесь лечили больных и раненых диких животных. В настоящее время наша ветклиника финансируется благотворительным фондом. Нам поступают пожертвования со всего мира. Сотни людей получают статус наших друзей и годовой абонемент на посещение. А благодаря центру по работе с экскурсантами к нам каждый год приезжают тысячи посетителей. Мы лечим всевозможных диких животных, обитающих на территории Великобритании, млекопитающих, рептилий, птиц, амфибий, независимо от их размера и тяжести повреждений. Только в крайних случаях, когда животное настолько пострадало, что дальнейшее лечение только причинит лишние мучения, мы усыпляем его. Некоторые обвиняют нас в том, что мы до смешного сентиментальны, в том, что мы разбазариваем пожертвования, которые можно было бы потратить более разумно. Лично я считаю, что люди сами вправе решать, на что тратить свои деньги, что жизнь любого существа, в том числе и самого крошечного, недоступного взору, даже самая короткая жизнь, имеет свою ценность и предназначение. Второй барсук не получил сильных увечий. Его осмотр и оказание помощи заняли у меня лишь 40 минут. Потом я поместила его в клетку, чтобы он мог прийти в себя. Будем дальше наблюдать за его состоянием. Когда мы закончили, меня поджидала Харриет, и на сей раз я, скрипя сердце, вынуждена была принять ее материнскую опеку. Она решила уговорить меня взять отпуск. Предложила сделать горячий сладкий кофе, старалась разговорить, чтобы я таки дала слабину и расплакалась у нее на плече. Харриет работала со мной уже 5 лет, и я считала, что она знает меня лучше. Я направилась в инкубатор, и Харриет была вынуждена чуть ли не бежать, чтобы поспевать за мной. «Клара, к тебе посетитель. Он в приемном отделении, какой-то доктор из Дорсета. Он ждет уже целый час. Я сказала ему, что ты занята, что и говорить сейчас не до него. Но он настаивал, заявил, что дело важное, что-то насчет змей». Я остановилась как вкопанная прямо посреди коридора. Сзади на меня наскочила Харриет. Малышку, которую я спасла сегодня утром, отвезли на обследование в Дорчестер, в больницу графства Дорсет. Сноска. Дорчестер. Главный город графства Дорсет. Если доктор хочет побеседовать со мной безотлагательно, и раз уж он сюда приехал, значит, змея ее все-таки укусила. Как я могла не доглядеть? Я развернулась и уже через несколько секунд была в приемном покое. При моем появлении молодой мужчина в джинсах и свитере вскочил со стула, возле которого стояла большая сумка с ручкой через плечо. Он бросился мне навстречу, протягивая руку. Мы не были с ним знакомы. Но, казалось, он нисколько не сомневался, что ему нужна именно я. Кто-то, видимо, описал ему мою внешность. «Мисс Беннинг, спасибо, что уделили минутку. Меня зовут Гарри Ричардс. Я работаю в отделении интенсивной терапии в Дорсете. Я действительно рад представившейся возможности получить у вас консультацию». «Речь идет о малышке?» Я не могла вспомнить ее фамилию. «О девочке, которая поступила к вам сегодня утром?» «Нет», — ответил он, озадаченно глядя на меня. «Какая девочка?» «Я приехал насчет Джона Эллингтона». «Вот как», — промолвила я. «Я не знала никакого Джона Эллингтона». За нашими спинами Харриет делала вид, что роется в документах. «Как ни прискорбно, я вынужден вам сообщить», — продолжал доктор Ричардс, «что мистер Эллингтон сегодня утром скончался». «Вот как?» Для меня ничего не прояснилось. «Соболезную. Надеюсь, он был не очень близким вашим другом». «Нет», — ответила я. «Сколько же может продолжаться этот бессмысленный разговор? Поскольку доктор явился сюда не из-за малышки, я потеряла к нему всякий интерес. Салли Джонсон порекомендовала мне встретиться с вами. Она сказала, что вы специалист по змеям». «Так, с меня довольно. Прошу прощения, но я думаю, тут какая-то ошибка. Я не знаю ни Эллингтона, ни Джонсон, и мне действительно пора». «Вы же Клара Беннинг, ветеринар». В его голосе теперь звучало раздражение. Оно и понятно. «Да, у меня было очень тяжелое утро, и...» «Салли Джонсон — одна из местных медсестер, прикрепленных к больнице. Она сказала, что вы с ней живете в одном поселке, там же, где жил и мистер Эллингтон. Она утверждает, что вы соседи». «Вот вам, пожалуйста, В довершение всего еще и унизили. Конечно же, моя соседка работает медсестрой. Я часто видела ее в белом халате. Я даже вспомнила, что ее зовут Салли. Когда я только переехала, она несколько раз заглядывала ко мне, не обращая внимания на то, что я встречала ее все прохладнее и прохладнее. Закончилось это тем, что я просто перестала открывать ей дверь. За нашими спинами Харриет перестала делать вид, что занята делом. Позади нас распахнулась дверь, в приемное отделение вошли женщина и двухлетний малыш. Кроха нес коробочку из-под обуви. «Птичка», — пояснил он, направляясь к стойке. «Еще один несчастный случай». «Прошу прощения», — извинилась я перед доктором Ричардсом. «Конечно, у меня есть соседка Салли, просто сегодня такое утро. Послушайте, мне нужно осмотреть вольеры во дворе. Хотите пойти со мной? Мы могли бы побеседовать по дороге». Ричардс кивнул, повернулся, чтобы забрать свою сумку, а потом пошел за мной к выходу через магазинчик сувениров. «Вам известно, что произошло с мистером Эллингтоном?» — поинтересовался он, когда мы, кивнув сидящий за столиком Холли, вышли на улицу. Я не торопилась с ответом. Потом вспомнила. Линдси упоминала, что какого-то человека с главной улицы укусила гадюка. Должно быть, это и был Джон Эллингтон. «Он умер?» «Его укусила змея», — произнесла я. «Гадюка». «5 дней назад. Мне на самом деле необходимо проконсультироваться с кем-то, кто понимает, каковы последствия змеиных укусов».